В блаженном столбнике, в сиянье золотом тепла вечернего, у дома пионеров на Ленинских горах стояли мы вдвоем. Лилета, помнишь ли, неслыханных размеров достигло в этот миг сознание того, что счастье вот тут оно, лежала земля у наших ног, и неземная жалость проникла в нас, и больше ничего не надо было нам, и больше ничего не оставалось нам, лишь скорбью возмужалой, бессмертием лишь, блаженством лишь встречать благую весть, что пролилась лучами косыми на пустырь. Какими же глазами теперь смотреть мы будем?